Братья и сестры, ну, как известно, что у нас тут вот проходило молодежное общение на эту тему, которая, ну, вот текст, который перед нами: «Старайся представить себя Богу делателем неукоризненным». Я посмотрел в контексте, что написано, друзья, вот этого отрывочка Священного Писания. Там интересно, вот как раз незадолго до этого я так беседовал на молитвенном собрании как раз об этом. Хочу повторить эти мысли, тем более они так вот очень нахожу важными, друзья, это как условие для нашего благословения перед Господом. 15 стих вот здесь: «Старайся представить себя Богу достойным делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, а непотребного пустословия удаляйся. Ибо они еще более будут преуспевать в нечести, слово и как рак будет распространяться. Таковы и Миней, и Филит». Ну и выше о том, что даже Павел говорит, заклиная пред Господом, не вступать ни в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Если уже говорить о верности перед Богом, братья и сестры, чтобы быть этим делателем неукоризненным и вот себя представить именно Господу достойным, нахожу, что, конечно, при всем нашем старании, при всех наших усилиях, все-таки будет много, если уж мягко говоря, шероховатостей, а то, может быть, больше упущений и даже неверности. Ну, тут вот вспоминается такое вот замечательное место, которое так вот особо мне нравится. Павел о себе говорит, как получивший великую милость быть ему верным. Быть ему верным. Значит, быть верным – это великая милость Божия, великая милость. Тоже такое место вспоминается. Псалмопевец Давид говорит, «Милость твоя пред очами твоими, а потому я ходил в истине. Милость твоя пред очами твоими, потому я ходил в истине». Сколько милости Господь нам дал на жизненном пути, друзья. Ну, и стоит, конечно, быть внимательным, разуметь, внимательным быть вот к этим дарам Божьим, к этим милостям Божьим. Я вот так вот тоже как-то недавно обратил внимание на эту способность, которую Бог нам дает. В книге Екклесиаста, 3 глава, 13 стих написан так: «Если какой человек ест и пьет, ну, кушает и пьет, и видит доброе во всяком труде, это дар Божий». Видеть доброе в каждом труде, которым мы занимаемся, тем более служением Богу, наслаждаться, как вот дальше в 5 главе этой же книги Екклесиаста сказано, значит, наслаждаться трудом своих – это дар Божий. Это надо видеть. Это надо видеть, друзья. Бывает иногда мы так и не обращаем никакого внимания. Ну, сделал, ну, хорошо ли, плохо. А вот чтобы видеть это доброе, доброе во всяком труде, это нечто иное, которое вот дает дар Бог. Мы имеем этот дар, наблюдать и видеть эти милости. Я думаю, что не всякому человеку дается этот дар, не всякому. Кто-то так вот жизнь идет, знаете, как в пресном виде. Ничего какого-то особенного нету, как-то ищет каких-то душещипательных и даже обстоятельств, чтобы было какие-то вот развлечения такие особенные. Они надоедают иногда часто, эти развлечения. А вот ему нужно вот эти вот перемены жизненные видеть во всяком труде доброе. Это дар Божий. Об этом надо тоже молиться. Господи, вот даруй быть внимательным к твоим действиям, к твоей благодати. От этого происходит, друзья, и наше почитание Бога. Написано, кто приносит хвалу, то чтит меня. Кто хвалу приносит? Ну, хорошо, я вернусь к этой мысли. Вот Мы незадолго до этого рассуждали, значит, на тему, там на молитвенном собрании, на тему, друзья, 44-го псалма, это пророческий псалом о Господе нашем. Он начинается такими словами. «Начальнику хора на музыкальном орудии шашан, учение сынов Кореевых, песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой трость скорописца. Ты прекрасней сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, поэтому благословил тебя Бог навеки». Это о Господе нашем сказано. Мне заинтересовало вот это слово «поэтому благословил тебя Бог». Почему? А потому что слово благое излилось из уст твоих. Слово благое. Благодать излилась из уст твоих. Вы знаете, когда наш Господь был на этой земле, многие удивлялись, не учился, а вот так знает Писание. Откуда у него это такая премудрость? Удивлялись этой благодати, исходящей из уст его. Когда пришли арестовать его, они так и застыли. Они не могли никаких действий над ним произвести, не взять его. А когда возвратились к своим служителям, те говорят, почему вы его не привели? Они ответили так вот необыкновенно. Никогда так человек не говорил, как этот человек. Благодать излилась из уст твоих. Поэтому благословил тебя Бог твой. Братья и сестры, наша разговорная речь, наши слова – это нечто иное, что изливается из сердца нашего. От избытка сердца нашего, говорят уста. И вы знаете, вот, ну, я думаю, по строгости своей нет такого, вот такой, как бы, назову ее, как уголовной этой статьи. За всякое праздное слово человек даст отчет в день суда. И все. Мы можем и не соглашаться, мы можем, знаете, даже сомневаться в этом, неужели за каждое слово, как это может быть? Так написано, так и будет. За всякое слово праздно даст человек в день суда. И это предостережение для нас особо, друзья, потому что и в другие места говорят о том, что наши слова должны быть немногие, мы должны быть медленны на слова и должны говорить только то, что доставляет благодать и назидание для слушающих. Никакое гнилое слово да не исходит из уст наших, а только благое для того, чтобы назидать. Слово ваше да будет с благодатью, приправлено солью. Это слово Господа. Это Дух Святой написал слова эти для нас, для того, чтобы мы могли быть в этом предупрежденными. И вот Господь наш является самым таким для нас особым, впечатлительным примером, как Он все у Него было. И поэтому написано «и благословил Бог». Знаете, недавно пришлось быть в одном доме, и мать говорит о сыне своем. Несколько раз уже каялся. Ну, так, вот сегодня тоже было покаяние. Хорошо, что друзья выходят вот так вот дерзновенно, вот, чтобы пройти сюда, это надо такое. И смотрю, у некоторых и коленочки трусятся, и голос такой колеблющийся. Это первый шаг. Но на нем нельзя останавливаться. Недавно один брат говорит, так покаялись некоторые, ну так со слезами, с сокрушением. А приехали сразу к телевизору, и говорит, как вот в воду их опустили, ведь этот пламень горящий, и он потух. А надо бы делать вторые шаги, такие последовательные, для того, чтобы, может быть, еще на сердце какие-то вот переживания, которым побеседовать со служителями, помолиться, чтобы вот так совместно помолиться, чтобы направиться вот так вот решительно за Господом, с самого, как говорится, начала. И вот, чтобы Господь благословил. Это очень важно, друзья, потому что в это последнее время, знаете, ну, Господь, враг душ человеческих тоже особенно тщательнейшим образом следит за каждой душою. И как он в дни Иова, так и сегодня он проводит свою работу. Он знает, в чем каждого привязанности, связанности И на этом особенно так вот действует, играет, вот, чтобы для того, чтобы все-таки смутить, и на первых шагах даже сразу свалить. И потом раз, и в два, и три, и человек какой-то не имеет уверенности, а вот сколько раз, и никакого изменения. И вот мать говорит, вот так вот, сколько раскаялся, вот такое состояние обманывает, крадет потихонечку, ну, домашняя кража. О ней не заявишь там в милицию, у мамы и у папы. И вы знаете, так вспомнилось мне это место в Захарии 5 главе, где сказано о том, что Захария видит свиток огромного такого, он даже сразу определил, сколько локтей, и на одной стороне написано «Проклятие тому, кто ворует». А на другой стороне «Проклятие тому, кто ложно клянется». Ну, одним словом, ложь допускает. Это замкнутый круг, из него не выйдешь. Мы иногда говорим, да над нами, верующими, ничто никто и никакая там бабка, ничего-то. Да будет еще. И такие проклятия и проказы найдут, потому что в грехе находишься. А значит, не под властью, не под благословением Божиим. И тем более вот такие вот грехи, особо распространенные среди живущих людей на земле. Обман. Клятва, божба, воровство, пусть она даже малая, незначительная, друзья, и человек лишается благословения. А вот Господь наш Иисус был благословен, Его слова были правдивы, действительны, и поэтому вот здесь вот сказано, поэтому благословил тебя Бог твой. Знаете, вот еще такое интересное место, это пророческое тоже слово о нашем Господе, 50 глава. Пророка Исаия, здесь он говорит 4 стиха, «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». Поэтому, когда задавали вопрос, откуда у него такая премудрость, ответ – Бог дал. Господь Бог дал мне язык мудрых. А для чего дал? Не пустословить, не недобрые слова без благодати, и даже такие, которые, может быть, оскверняют ум и сознание, и совесть человека, а для того, чтобы словом подкреплять изнемогающего. А каким образом он дал это слово? Вы знаете, вот у него очень были важные дела у Господа нашего. Огромные толпы, пятитысячные, там больше, стекали, чтобы слушать его, врачеваться. Важное дело, служить им надо было, несомненно. Он пришел для того, чтобы и немощи, и болезни взять на себя. Но почему-то он так странно поступал. Он удалялся, уходил от этих толп. И, да, было и беседы, но он уходил, часто это делал. Уходил, чтобы побеседовать с отцом своим. Сколько таких мест мы читаем? Ученики говорят, тебе все ищут. А он уходил в пустыню, чтобы молиться там, быть с отцом. Я, говорит, ничего не говорю, что не услышал у отца моего. Вот откуда он черпал эту мудрость. Вот откуда он получал этот удивительно прекрасный язык, чтобы говорить, врачевать нуждающихся. Друзья, это тоже очень важный для нас пример, чтобы мы также просили у Господа, чтобы Он был при устах наших, положил охрану устам нашим, чтобы не уклоняться словам лукавым для извинения дел греховных, чтобы мы не искали оправдания, а лучше, может быть, так вот, в смирении приняли. Как это тяжело. Но еще дальше, что интересно, очень весьма интересно, поучительно. Об этом мы, может быть, часто говорим, но сегодня надо напомнить. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Каждое утро он пробуждает. Интересно, а кто вас будет, братья и сестры? Был в одном селе, так беседовали, ну, в отношении утреннего часа. Ну, их будет коровы. Они когда замычат, там уже нужно вставать, нужно идти, доить, ну и так далее. Но это слово вопроса, как же со Словом Божьим, с молитвою, а потом помолимся. Коровы справимся и потом помолимся. Ну, годится так. Да нет, ну а как же сделать-то? Ранее, они там, особенно летом, там чуть солнышко, и они уже, их надо определять. А как делать? И вы знаете, так как на сердце пришло такой добрый совет дать, а лучше сказать ключ ко всем исключительно трудным вопросам. Иов так сказал. Он такое поведение его было. Заповеди твои я хранил больше, чем свои правила. Вот тут вот и думай. Может быть, и раньше придется тебе ложиться, чтобы пораньше вставать. Да я скажу так, откровенно говоря, 15 минутами тут не отделаешься. Вернее, так как-то правильно, неправильно выразился. Но этого недостаточно для того, чтобы общить в общении с Господом. Это знаете, как вот «здравствуйте, до свидания». Господь, думаю, что недоволен этим временем. Нет, нет, недоволен. Кто тебе будет? Мама, папа, может быть, по несколько раз, может быть, где-то и еще какие-то. Ну вот его Господа пробуждал, Отец пробуждал. Отец пробуждал. И тут сказано, что он пробуждал, вот здесь слово это употреблено дважды. Пробуждает, пробуждает ухо мое, ухо пробуждается у него. Знаете, она открывается. Вот есть такое выражение людей с необрезанными ушами. Это такое из проповеди Стефана, да? И Господь говорил, в Ветхом Завете тоже сказано, что ухо должно быть обрезано, то есть открыто для того, чтобы внимать. Господь неоднократно говорит, наблюдайте, как вы слушаете, наблюдайте. Это очень важно, друзья, чтобы мы были внимательны к этим действиям, так вот, не дремали, вот, как Евтих. И на лавочках тоже так тоже. Он на окошке там сидел, на лавочках, чтобы не дремали. А слушали, в напряжении таком были. Господи, слово Твое звучит. Он пробуждает и пробуждает ухо мое. Я думаю, что это и дальше. Вот он интересно говорит, Господь открыл мне ухо. Там пробуждает, а здесь открыл ухо. Открыл. Это какое-то особенное воздействие. Но дальше интересно. Прямо он говорит, я не воспротивился, не отступил назад. Не отступил назад. 39-й псалом, 7 стих, братья и сестры, это тоже пророческие слова, пророческое слово об Иисусе Христе. Здесь сказано так, это о нем, об Иисусе нашем сказано. Жертвоприношение ты не восхотел, ты открыл мне уши. Открыл мне уши. Всесожжение жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, закон Твой у меня в сердце. Закон Твой у меня в сердце. Конечно, он пробужденный, он слушал, слагал это слово. Тут вспоминается Мария. Дважды в Евангелии от Луки, во второй главе, 19, кажется, 51 стих, сказано, что она сохраняла, слагала в сердце своем слово Господне. Что интересно, друзья, так вот как-то размышления пошли дальше, думаю, Господи, не это ли дало ей силу стоять при кресте и так вот, ну, смотреть на смерть сына своего? Картинки-то, наверное, видели, она там в отчаянии лежит почти, ее поддерживают там. А мне кажется, она так не лежала, она не была в таком, знаете, в шоковом состоянии, в отчаянии. Смело скажу, не было. А почему? А потому что, ну, находится такой человек в таком состоянии, вот ему Христос, наверное, навряд ли бы сказал бы, это сын твой. Какой там до сына-то, если она в таком состоянии? А она, видимо, оружие-то проходило ее душу. Но Слово Божие ее вот так вот утвердило, укрепило. И в этих самых отчаянных обстоятельствах, день злой, она взирала на Иисуса, взирала на Иисуса. Вера у нее была. И вы знаете, друзья, я так вот смотрю, и у Господа нашего такое отношение. Ты открыл, Господь открыл ухо, то есть Он открыл эту самую важную истину, что Он должен пойти. Жертвы не угодны Господу, жертвы животных, а вот ты должен. И также по другому переводу написано, ты уготовил тело, и Он это принял. И он говорит, я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим, элонитам и поражающим, лица моего не закрывал от поругания и оплевания. И дальше, закон твой у меня в сердце, поэтому я желаю исполнить волю твою. Какой достойный нашего подражания, друзья, пример, чтобы слушать Иисуса, чтобы внимать, чтобы слагать все эти слова в сердце нашем, и чтобы в это было желание любой ценой исполнить волю Божию. Пусть Господь благословит нас, и пусть будет милость Он над нами в этом, слово в сердце нашем пребудет. Мы сейчас помолимся, поблагодарим нашего Бога. Где найти мне слова, чтоб познать?